Человек умирает, но ордена остаются на лице земли. Вопрос. Кто имеет право говорить «Боже мой, Боже мой»? Все одно и то же «мой». Ответ. Прачка. Иностранное слово «аудиенция» весьма удобно может быть заменено русским словом «уединенция». Коли смотришь куда-либо вдаль, делай над твоими глазами щиток из правой или левой твоей ладони. Не вкусивши сладкого, горькое еще можно есть, а раз вкусивши сладкое, кислое уже неприятно. Собери свои мысли и сосредоточься ранее, чем переступишь порог кабинета начальника, иначе можешь оттуда вылететь наподобие резинового мячика. Вспоминая минувшие счастливые дни твои, сравни их с настоящими и подведи итог. Мысли над гробом прекрасной магометанки. Думаешь ли ты, что это сердце заливает огонь его, когда слезы, струясь по ржавчинам цепей иноплеменных, не смывают их? Сильно сказано. Воспользоваться и развить сию мысль, иметь в виду эту фразу для четвертого действия драмы «Ключ от подвала». Подробности, касающиеся этой драмы, ищи в портфеле номер 147. Вот все, что удалось нам разобрать в помянутой тетрадке. Из этих отдельных заметок, мыслей и стихотворений даровитого покойника ты можешь, благоразумный читатель, еще раз убедиться в разнообразности и силе творческого таланта моего незабвенного дядюшки. В заключение спешу поделиться с тобой, читатель, известием, что в недалеком будущем выйдет в свет полное собрание сочинений знаменитого поэта и моего неоцененного родственника Козьмы Петровича Прудкова. Гордящийся этим родством племянник покойного К.И. Шерстобитов.